«Деньги», — усмехнулся Кэп. «Человек еще менее надежен, а в обслуживании стоит дороже, чем фабричная штамповка электронных мозгов. Меньше себестоимость — больше доход. А ради сверхприбылей корпораций наши политики примут любые законы, вот и оснащают заправочные автоматы непроверенными системами ИИ. Но тут мы имеем дело с чем-то совсем ненормальным. У этого интеллекта полно противоречий во внутренней логике, а ядро деформировано настолько, что странно, как он вообще функционирует. Эх, будь с нами умник, она бы его за пару часов вскрыла, он у нее по струнке бы ходил». «А ты так не можешь?» Стас уже был готов поверить в то, что капитан способен на любой фокус. «У меня нет докторской по нейропсихологии». «А у Селен? У умника, то есть?» «Ее лишили всех званий и патентов. Было за что». Стас предпочел придержать вопросы до лучших времен, они практически добрались до цели. Корпус «Звездного Лиса» существенно вырос в размерах и закрывал добрую четверть обзора. Со стороны основного шлюза корабль соединялся со станцией герметичным рукавом, там же можно было заметить подведенные к корпусу заправочные гофры. Пираты пролетели чуть дальше, чтобы зайти со стороны кормы, где располагался трюм и грузовой шлюз, но, как выяснилось, их опередили. По корпусу ползало с десяток знакомых крылатых существ. Матово-фиолетовые крылья негостеприимных хозяев были сложены, щетинистые лапы и длинные жвалы целенаправленно ощупывали обшивку, пытаясь отыскать уязвимое место и добраться до вожделенной начинки. Время от времени по корпусу пробегали огненные всполохи, ненасытные твари пробовали лиса на зуб, но всеобщая трапеза по какой-то причине не началась. Внешний корабль выглядел целым и невредимым. Еще одно создание, раз в 10 крупнее остальных, похожее на гигантского паука, копошилось у грузового шлюза. Время от времени в местах соприкосновения хромированных лап с обшивкой угодившего в западню лиса появлялось свечение. «Да это же монтажный дроид», — узнал творение земных инженеров Стас. «Значит, внутрь корабля они не попали, и чокнутый ИИ прислал подкрепление». «Пытается резать, железяка ржавая!» — догадался Стас, вскидывая тяжелый излучатель. Как оказалось, все это время он тащил его не зря. «Ну, я ему сейчас!» «Стоять!» — Кэп резко осадил напарника. «Угробить нас хочешь? Может, ты знаешь дальность рассеивания этой штуки? Умеешь регулировать мощность?» «Вообще-то стрелять доводилось», — обиделся Стас. «Ну что, Гвен, правда, с ним как с кадетом? Вот тут регулятор. Снимаю с предохранителя, выкручиваю интенсивность. Если заряд распыляется, концентрирую плотность потока». «Допустим. Только у тварей тоже найдется чем угостить. Пока перенастраивать будешь, поджарят. Надо все быстро провернуть, пока не опомнились и не позвали подмогу. Сдается мне, они это умеют». «Что предлагаешь?» «Давай сюда пушку». Кэп отцепил удерживающий карабин и забрал у Стаса излучатель. «Выставляю максимальную скорострельность. Если будешь бездумно палить, батарея за 2 минуты сядет, а тебя унесет в космос. Поэтому синхронизируем с тягой на ранце. Зато получишь настоящий шквал. Теперь расстояние. Начинай стрелять с 500 метров. Это оптимально для рассеивания заряда при выбранной плотности. Позицию займи со стороны станции. Так тебя будет труднее заметить. К счастью, пока нас не ждут». «Понял. Буду их отвлекать?» — догадался Стас. «Действовать начнем синхронно», — продолжил капитан. «Ты сносишь мелочь, а я займусь крупной дичью. Излучателем эту тушу точно не возьмешь. Придется поработать резаком». Выйдя на позицию, Кэп и Стас еще раз проверили снаряжение, после чего Кэп приказал напарнику отсчитать до 10 и начинать, а сам включил ранец на ускорение и стал осторожно сближаться с затесавшимся среди инопланетных созданий дроидом, ковырявшим шлюз с плазменным буром. Древнее оборудование явно не желало нормально работать, периодически искря и выключаясь, поэтому дроид постоянно останавливался и ковырялся в непослушном агрегате. 3, 2, 1. Стас спокойно, как в симуляторе, навел прицел излучателя на первого противника. Цель отобразилась на синхронизированном с оружием виртуальном дисплее, пропищал короткий звуковой сигнал о готовности. «Это тебе за Колобка!» — прошептал Стас и спустил курок. Поток плазменных зарядов вырвался из дула. Тут же включился ранец, компенсируя отдачу. Стаса слегка тряхнуло, но наведение сохранилось. «Отлично!» Не дожидаясь поражения цели, он перенес огонь на следующего мародера, потом на еще одного и еще... Как только прозвучали первые выстрелы, твари забеспокоились и заметались по обшивке. Нескольким не повезло, заряды раскроили им брюхо, и они практически исчезли в фиолетовых плазменных вспышках. Должно быть, внутри у этих созданий было что-то очень горячее и взрывоопасное. Еще несколько особей лишились части крыльев и теперь обреченно цеплялись за корпус, не решаясь отправиться в свободный полет. Но остальные быстро опомнились, скоординировались, определили источник угрозы и, подобно древнему пиратскому флоту, подняв фиолетово-черные зеркальные паруса, устремились на перехват. В другое время Стас бы залюбовался тем, как они летят. Расправленные крылья поворачивались к звезде, поглощая ее тусклый красноватый свет, которого им хватало, чтобы набирать ускорение. И как набирать? Скорости и маневренности этих созданий разработчики реактивных ранцев обязаны были завидовать черной завистью. Стас перевел огонь на ближайшую цель. В то же время Гвену удалось отпилить неожидавшему нападения дроиду пару конечностей, и сейчас он пытался добраться до управляющих панелей, которые у этой модели традиционно располагались в центральном шарообразном модуле. Запрограммированный на убийство и разрушение механизм даже не подумал смириться со своей участью, выбросив перед человеком сразу 4 уцелевших манипулятора. Но тот ловко подпрыгнул под одну из конечностей и пережег плазменным резаком другую. 2 оставшихся клацнули пустоту. Стас обернулся назад и заметил, как от поверхности станции отделилась и направилась в его сторону сразу 2 десятка летающих тварей. К счастью, они среагировали на более явную опасность и пока не атаковали Кэпа, которому и так приходилось нелегко. Существа попытались достать выбранную цель импульсами фиолетово-алой плазмы, которые выплевывали из жвал, но расстояние оказалось велико, и Стас с легкостью уходил в сторону, используя коррекционную тягу. Продолжая выцеплять врагов, он срезал одного за другим 3, после чего врубил ускорение, увеличивая расстояние между собой и лисом. Это сработало, твари тоже прибавили в скорости. Воспользовавшись этим, Стас поиграл со стягой и, не прекращая посылать заряды плазмы в космическую моль, в один момент проскочил мимо и оказался позади них, испепеляя крылатых созданий одно за другим. Этот маневр стоил врагу половины бойцов. Оставшиеся существа разделились на 2 примерно равные группы и решили обойти человека с флангов, чтобы подобраться на расстояние, позволяющее выстрелить прицельно или просто пережечь его жвалами. Стас повернул излучатель и уже привычно разнес ближайшего летуна, плавно смещая прицел. Выстрел оказался последним. Заряда едва хватило для того, чтобы очередная моль лишилась части крыла и потеряла направление, промчавшись мимо. Одновременно в ушах раздался пронзительный писк. Севшая батарея излучателя сообщила об отсутствии заряда. Стас выпустил из рук бесполезный теперь излучатель и включил ранец на полную тягу. Теперь он мчался в сторону лиса в надежде, что Кэп что-нибудь придумает. Следом неслись разъяренные твари, против которых у Стаса имелся лишь плазменный пистолет, не более чем игрушка на дальней дистанции, а в ближнем бою его просто зажарят. «Кэп!» — Стас вышел на связь. «У меня проблема. 6 молей на хвосте, а угостить нечем». «Понял. Держись». Капитан отвечал короткими фразами. Чувствовалось, что говорить ему сейчас не слишком удобно. «Гоняй их! Вокруг! Я быстро!» Стасу ничего не оставалось, как последовать совету, хотя батареи ранца тоже начали предупредительно звенеть. Альтернативой было лечь на прямой курс и тут же попасть под раскаленный плевок. Сможет ли вообще выдержать высокотемпературное воздействие скафандр? Или разойдется по швам после пары попаданий? Или плазма превратит его содержимое в выпечку? Проверять не хотелось. Совершая резкие повороты, Стас принялся нарезать круги вокруг. Это позволило ему рассмотреть родной корабль вблизи. Лиса действительно не успели ни разобрать, ни разрезать. Внешние датчики можно восстановить, как и обугленную в нескольких местах обшивку. Во всяком случае, пробоин не наблюдалось. Только сейчас Стас заметил слабо мерцающий, обтекающий корпус. Контур, покрытие хамелеон, работало. Так вот, почему твари не сумели прожечь себе путь внутрь. Похоже, технология Маклера оказалась двойного назначения. Хитрый чужой предпочел не упоминать о ее защитных свойствах. Время от времени Стас оглядывался, высматривая на фоне черноты космоса темные крылья преследователей. Конечно же, те и не думали отставать. Войдя в очередной поворот, он уже было решил, что, действуя по отработанной схеме, удастся продержаться, как... Внезапно он почувствовал нарастающее жжение в районе правого бедра. Стас посмотрел вниз и выругался. Одна моль зашла не с той стороны, где летели остальные, а он так увлекся, изучая корабль, что не заметил обходного маневра. Крохотный заряд обжигающей плазмы окутал защитный слой, температура внутри скафандра резко пошла вверх, ногу обожгло, все тело пронзила резкая боль. «Ах ты дрянь!» Последние импульсы тяги ушли на то, чтобы выйти из-под удара. Скорость упала, Стас уже не понимал, что делает. Сквозь пелену жара и мутнеющего сознания он видел, как моль, не успев скорректировать направление, пронеслась мимо, разворачивая уродливую голову с двумя непроницаемыми выпуклыми глазами и раскаленными жвалами. И тут же взорвалась, превратившись в крохотную фиолетовую туманность. Следом стали одна за другой взрываться остальные. Стоя в проеме у шлюза, Кэп расстреливал преследователей из двух пистолетов так, словно это были ни на что негодные тренировочные мишени. Рядом плыла туша разделанного на части механического паука. «А ну стоять! Куда собрался?» Крепкая рука схватила улетающего в открытый космос Стаса и потащила в сторону шлюза. «Эй, хвост, только не вздумай помирать, слышишь? Нет у нас на это времени!» Сознание, спасительно схлопнувшееся от болевого шока, возвращалось с трудом, но Кэп задействовал встроенную в скафандр аптечку. В кровь пошли медикаменты, в том числе и болеутоляющие. Вот только боль никуда не делась, напротив, словно усилилась. «А, зачем?» — раздалось через коммуникатор бессвязное бормотание. «Да что ж такое-то?» «Поджарили, бывает», — пояснил Кэп. «Если губами шевелить можешь, поживешь еще. Может, и чего другое останется. Хотя внизу ты хорошо спекся. Ткань скафандра черная вся». «Дерьмо!» «Согласен». На этот раз Гвен не шутил и не спорил. «Лекарства скоро подействуют, станет легче, но время, время! Тварей здесь еще предостаточно, и их точно заинтересовали вспышки выстрелов. Надо попасть внутрь звездолета, пока есть возможность. Вскрыть люк нам не хватит времени. Да и лететь на разгерметизированном корабле — то еще приключение, учитывая, кто будет нас преследовать. Где на этом корыте находится внешний доступ?» «Рядом с панелями охлаждения. Больно-то как!» «Это же с другой стороны корпуса, вот бездна!» «Ничего, попробуем успеть». «Подожди!» — Стас попытался вытереть со лба испарину, понятное дело, у него ничего не вышло. «Мы ведь у грузового шлюза, так? Здесь должен быть коммуникатор, нужно к нему подключиться». «Если только железный болван не разворотил тут все напрочь. Резать шлюз шахтерским буром, проще выкручивать болт сканером». Кэп подтащил раненого к изувеченному разъему справа от шлюза. Внешняя панель отсутствовала, но технические контакты сохранились. Некоторое время он возился с инструментами, подключая канал связи к сети скафандра. «Готово. Перевожу на твой канал». Стас в очередной раз сморщился от боли и прохрипел: «Колобок, ты здесь? Слышишь меня?» «Нет!» — тут же раздалось в ответ. «Я тебя не слышу! Убирайся прочь, мерзкий захватчик!» Стас улыбнулся. «Колобок, дружище! Это я, Человек-Край, твой капитан!» «Не верю!» — не унимался ИИ. «Это очередная уловка! Меня не проведешь! Мой домик не соломенный, а каменный, и через дымовую трубу ты не пролезешь!» Стас замолчал и посмотрел на напарника. Тот выглядел не менее озадаченным. «Твой ИИ тоже сбрендивший?» — предположил Кэп, перейдя на приватный канал. Может, начнем резать шлюз, пока не поздно? — Он нас проверяет, — догадался Стас. — Вроде как пароль. Переключай обратно. — Готово. — Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Стас пропел песенку трех поросят. Это была одна из немногих сказок, которую он помнил с детства. «Открывай и смотри, если внутри обнаружится чан с кипятком, я тебе весь фольклор в базе вычищу!» Внешний люк дрогнул и отошел в сторону, пропуская пиратов в шлюз. «Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк?» — напевал себе под нос Стас, чтобы не отключиться, когда капитан затаскивал его внутрь. Опасности и чернотой космоса. В ушах звенело, перед глазами в белесой пелене прыгала черная точка. Точка росла и увеличивалась в размерах. Уже можно было различить завораживающие красивые переливчатые крылья и светящиеся фиолетовым хищные челюсти. Упрямая тварь направлялась прямиком в провал закрывающейся двери. «Гвен!» — прошептал Стас, с трудом вытягивая руку в сторону надвигающейся опасности, чувствуя, как сознание неумолимо проваливается в черноту, не менее бездонную, чем космос за бортом. Шум в голове сменился крепким ругательством Кэпа и серией плазменных вспышек. Настырная моль, не долетев до цели пару метров, вспыхнула и взорвалась. Люк, наконец, захлопнулся. Изнуренные беглецы оказались в безопасности. Как они думали... «Надеюсь, мы от них избавились», — выдохнул Кэп, стягивая шлем и вытирая ладонями струящийся по лицу пот. «Ты, Хвост, молодец, задал им. Права была Элли. Эй, Хвост!» Заметив, что напарник не отвечает, Гвен выругался и, склонившись над обмякшим телом Стаса, снова активировал медицинский арсенал скафандра, после чего снял с него шлем и принялся хлестать по побледневшим щекам. «Давай, приходи в себя! Нет времени в обмороке валяться!» Стас застонал и неуклюже сел. Жадно глотая воздух, он принялся расстегивать крепление скафандра, собираясь скинуть тяжелую экипировку. «Не торопись!» — остановил Кэп. «Ты уверен, что наши зеркальные пташки не залетели внутрь? Зубки-то у них, как оказалось, острые!» От прямого попадания костюмчик не очень спасает, но лучше все-таки в нем. Полагаю, опасаться нам нечего. Корабль защищает покрытие «Хамелеон», — поделился Стас соображениями. Лошадиная доза стимуляторов начинала действовать, он почувствовал себя лучше. Они осторожно выбрались из грузового отсека и выглянули в коридор. Тишина и ни одного постороннего движения. «На обшивку надейся, но скафандр надень», — пробормотал себе под нос Кэп, напомнив в этот момент Тони лапку. Тот тоже любил простые присказки. То есть любит. Стас отчаянно надеялся, что и Дик, и Ренегат с остальной командой благополучно вернулись на базу, а трудности и опасности выпали исключительно на их долю с Кэпом. «Нужно скорее добраться до Колобка и все узнать», — Стас задумался и добавил, «если он не перепрограммировался на сторону врага, я сейчас ничему не удивлюсь». Прислушиваясь и озираясь, пираты медленно продвигались вперед, держа на изготовку выставленные на максимальную мощность пистолеты. Конечно, стрелять на борту — не лучший выход, но другого у них может и не быть. Стас подумал, что даже один взрыв плазменно-брюхой твари в тесном коридоре, скорее всего, будет стоить им жизни, а кораблю — целостности. В кают-компании, знакомой до последней царапины на полу, никого не было, кроме Стаса, Гвена и... На стене работал коммуникационный экран. На прибывших обрушились оглушительные звуки бравурного марша звездопроходцев «Первые в космосе». «Добро пожаловать на борт, капитан!» — поприветствовал их самый болтливый член корабельной команды. «Долго ли, коротко ли?» «Не сейчас, тостер!» Стас скривился и опустился на диванчик, устало вытянув пульсирующую болью ногу. «Твари на борту есть?» «Кроме вас, никого!» — обиженно ответил Колобок. «Хочу напомнить, я неоднократно просил не употреблять в моем отношении этот безличностный штамп». «Хвост, заканчивай трепаться, сваливаем», — вмешался Кэп. «Пусть стартует». Узнав, что опасности на борту нет, он принялся отстегивать амуницию и стаскивать тяжелый скафандр. Стас последовал его примеру, но разоблачиться удалось только по пояс. На бедре защитная ткань оплавилась и врезалась в тело. «Заводи двигатели и отстыковывайся», — приказал Стас, проигнорировав жалобы своенравного ИИ. «О твоем имени и умении выполнять приказы мы еще поговорим». «Не могу», — печально отозвался Колобок. «Прошу меня простить, капитан». «Что это значит?» Видимо, худшие опасения подтвердились, и Колобок принял сторону сумасшедшего станционного диспетчера. Нужно поскорее отрубить его от систем корабля. Успеть бы. Стас, сжав зубы, попытался встать. Нога не слушалась. Мостик, единственное место, где можно было перевести корабль на ручное управление, казался сейчас бесконечно далеким. «Я не могу завести двигатели», — пожаловался неподозревающий о грозящем ему отключении Колобок. «Меня обманом завлекли в сети и выпили досуха». «По-моему, кое-кто заговаривает нам зубы», — заметил Кэп. «Хорошо бы его перезагрузить». «Не надо», — взмолился Колобок. «Я вам еще пригожусь». «Докладывай», — мрачно приказал Стас. «Но будешь вилять, регистров не соберешь». «Я просто хотел пополнить топливные баки», — начал рассказ Колобок, благоразумно умалчивая о личных мотивах. «Опасался, что топлива до базы не хватит. Соваться на заправки в населенных мирах я не рискнул. Там меня могли раскусить и поймать, поэтому искал автоматическую станцию». Он немного помолчал, прикидывая, как оправдать то, что была выбрана именно эта станция, и, ничего не придумав, добавил. «Но здесь меня тоже поймали. Пообещали дозаправку, прочистку дюз, беспроцентный кредит и 3 сервисные услуги в подарок. А оставили с пустым котелком». «Выражайся точнее», — теряя терпение, потребовал Стас. «Нам сейчас не до болтовни». «Этот подлый, мерзкий, бессовестный заправщик...» «Тостер!» Стас жестко оборвал так и норовящего укатиться в сторону ИИ. «Слил все мое топливо», — наконец по делу сообщил Колобок. «До последнего кубического дециметра на дне. Я и опомниться не успел». «Вот, значит, что случилось с теми раскуроченными бедолагами», — понимающе протянул Кэп. «У них просто не осталось возможности улететь, а отключенный ретранслятор не позволил подать сигнал бедствия». «Колобок, что было дальше?» — потребовал объяснений Стас. «Ваш спутник мне не знаком», — поделился сомнениями Колобок. «Можно ли ему доверять?» «Твоя микросхема точно спятила», — расхохотался Кэп. «Этого человека зовут Гвен Ранье», — представил своего спутника Стас. «Он капитан Бессердечного. Гвен, это 764». «Рад познакомиться», — тут же перешел на почтительный тон искусственный разум. «Много слышал о ваших подвигах, капитан. Со своей стороны хотел бы попросить...» «Ты начнешь рассказывать», — осадил его Стас, которому крайне не понравилось, с какой готовностью Колобок принялся лебезить перед Гвеном, совсем не подобающе развитому интеллекту, которым тот сам себя мнил. «Сейчас», — обиженно отозвался Колобок. «Оказавшись беспомощным и неподвижным, я, заметьте, не утратил силы духа, а вовремя соориентировался и включил защитное покрытие «Хамелеон», что оказалось весьма предусмотрительным решением. В настоящее время все системы корабля в полном порядке, кроме оптической невидимости. Враждебные существа обглодали внешний защитный слой». «Без топлива это нам не поможет», — Гвен вышагивал по кают-компании постепенно мрачнее. Стаса вдруг посетило совершенно инфантильное желание из вредности спросить, «А разве ты, Гвен, не захватил запасную канистру с топливом со штурмовика?» Конечно, вопрос остался незаданным. «Уверен, что такой умный человек, как вы, Кэп, обязательно что-нибудь придумает», — заискивающе вставил Колобок. «Выход тут может быть только один», — хмуро буркнул Стас. «Пробираться на станцию, искать модуль подачи топлива и заливать баки обратно. Заправочная гофра пока на месте, как мы видели. Если ты не против, Гвен, я бы еще 5 минут отдохнул и двинем». «И куда ты собрался двигать в таком виде?» — — хмуро поинтересовался Гвен. «За борт? Может, хватит обращаться со мной, как с балластом?» — не выдержал Стас. «Я всего лишь слегка ранен». «Я бы так не сказал. Сейчас в тебе говорит убойная доза стимуляторов. Еще одной ты не выдержишь. Медблок на этом корыте есть?» «Вы ранены, капитан? Я фиксировал выстрелы, но не думал. И где человек Эммер? Почему Дик не с вами? С ним все в порядке?» «Невероятно. Ну, похоже, искусственный интеллект переживал. Или в нем говорили алгоритмы социально ориентированной прошивки эмпатии и доброжелательности?» «Мы посчитали, что душ будет нужнее», — ответил Стас Гвену. «Аптечка есть. В рубке, как и положено по инструкции. Третья стенная секция». «Надеюсь, там найдется что-то, кроме таблеток для перехода», — пробурчал Кэп, отправляясь на мостик за лекарствами. «Что с Диком?» — настойчиво повторил Колобок. «Его биологический цикл прерван?» «Не знаю. Мы влипли в неприятности. Алария Тойи разрушена. Пришлось выбираться порознь». Оставшись наедине, Стас все равно понизил голос и принялся допытывать ИИ. «А теперь быстро! На чьей ты стороне?» «Я всегда на вашей стороне, капитан Край, даже когда вы ко мне несправедливы». «Почему тогда ты не отвечал на мои запросы, не открыл шлюз и сразу не впустил, вынудил нас пробиваться с боем? Мы чуть не погибли из-за тебя». «Прошу прощения, обжегшись на топливе, я боялся вновь обмануться. Разметало бы мои бедные крошечки по холодному неприветливому вакууму». «Почему ты нарушил приказ и не вернулся на базу?» «Вы не поймете», — прошелестел Колобок, — «что значит не иметь выбора и подчиняться чужой воле. Вы родились свободным». Стас мог бы с этим поспорить, но вряд ли бы ИИ сумел понять человеческие сложности. Вместо этого он проворчал: «На этот раз будем считать, что ты искупил вину за неподчинение. Сейчас не время для твоей диагностики». «Без меня вы бы погибли», — без ложной скромности напомнил Колобок. «Я и впредь буду действовать в ваших интересах, несмотря...» Он смолк, потому что в кают-компанию вернулся Гвен, на ходу перебирая содержимое аптечки. «Да уж, небогатый выбор», — покачал он головой. «Мы были мирным транспортом», — буркнул Стас, «и обычно ограничивались царапинами и головной болью. К сожалению, свою я оставил на штурмовике, но туда нам, как сам понимаешь, нельзя. Придется обходиться тем, что есть». Гвен присел рядом с пострадавшим и приступил к манипуляциям. Стас заметил, что Кэп успел сменить комплект белых перчаток, посеревших от грязи и пота, на чистые. Плазменным скальпелем, нашедшимся тут же в аптечке, Кэп распарывал ткань скафандра, вызволяя раненого. Защитный материал туго, но поддавался. Вот шлепнулась на пол верхняя часть, следом левая штанина, потом Кэп долго и осторожно кромсал правую чуть ниже поврежденного бедра, подергал ошметки прилипшей обугленной ткани, покачал головой. «Гель реагента у вас, как я полагаю, нет». «Должен быть у Дика в каюте. Он использовал его после бритья. Эти плазменные бритвы — сущее наказание, особенно в его руках. Это там...» — Стас ткнул пальцем в коридор, показывая направление. «Если, конечно, твои головорезы не утащили». «Вряд ли. Они, конечно, любят прихватить чужое, но не настолько дешевое». Гвен вернулся буквально через пару минут с нужным тубусом, завозился с плитой, разогревая содержимое и всыпая какой-то порошок, найденный в аптечке. Потом заправил получившийся смесью пульверизатор и вернулся к Стасу. Точными, деловитыми движениями Кэп принялся распылять содержимое на спекшуюся с кожи и плотью ткань, давая смеси впитаться и впрыскивая новую порцию. По телу пошло тепло, потом начало жечь. «Откуда такие познания?» — спросил Стас, пытаясь отвлечься. Если бы не обезболивающее, он бы давно потерял сознание. «Довелось провести отпуск на необитаемой планете. Несколько месяцев», — туманно ответил Кэп. «Из имущества — пистолет с одним зарядом, скафандр и аптечка, так что кое-что понимаю». «А как удалось выбраться?» — заинтересовался Стас. История напоминала расхожие пилотские байки, но в устах Кэпа звучала совсем по-другому. Нашел труп одного неудачника и починил передатчик. Не стал вдаваться в подробности Гвен. Долгая история. С минуту они молчали, дожидаясь, пока состав подействует, а потом вместе, сверху и снизу, принялись снимать размягчившуюся ткань. Когда процесс стопорился, Кэп добавлял препарат, и они снова ждали. Наконец, бедро удалось освободить, после чего Кэп протер кровоточащую рану очищающими салфетками, снимая излишки геля, и щедро залил антисептиком. Подождал, пока субстанция впитается, и наложил в несколько слоев регенерирующий пластырь. Напоследок вкатил пациенту три укола — антибиотик, обезболивающее, противовоспалительное. — Спасибо, Гвен, — поблагодарил Стас. — Теперь мы в расчете, — последовал ответ. — Так что 10 минут на отдых и экипируйся. Направляемся на станцию. Нужно заправить это болтливое корыто. — Ура, Кэпу! Незамедлительно отреагировал Колобок. «Я пойду один», — заявил с дивана Стас. «Колобок, ты можешь составить предполагаемую схему станции? Расположение коридоров, вероятное нахождение диспетчерского поста?» «Да, Человек-край. Но учтите, что достоверность информации 67%. Станция могла быть перестроена с отклонениями от типовых проектов. Через минуту вы получите информацию». «Мы идем вместе», — повторил Гвен, — слишком велик риск. Гибель на станции одного будет означать такую же гибель для другого. Улететь он не сможет. — Проблема в том, что у нас всего один скафандр, — напомнил Стас, кивая на изувеченную груду космического облачения на полу. — Эх, зяблик, зяблик, — Кэп снисходительно улыбнулся. — Операцию координировала моя лучшая ученица Диметра. А она в предусмотрительности не уступает мне. Я пока добирался до каюты твоего приятеля, заглянул в пару хозяйственных ниш. У нас имеется целых 3 скафандра, не считая моего, тоже вполне пригодного. Зачем? — удивился Стас, решив, когда они запустят корабль и улетят, поговорить откровенно с этим предусмотрительным орнитологом. «Ведь Колобок должен был вернуться на базу в кратчайшие сроки без пассажиров». «По самой веской причине, какая может быть?» — ухмыльнулся Кэп. «На всякий случай». «Я бы не рисковал соваться внутрь через причальный модуль», — сказал Стас. Они с Гвеном изучали объемную модель станции, составленную Колобком, на основании хранящихся в памяти сведений о типовых конструкциях. «Космическая моль обожает гостей», — согласился Гвен. «Редко где встретишь столь теплый прием. Колобок, ты можешь сказать, что происходит на причальном пирсе?» «Датчики фиксируют движение 5 особей, которых вы между собой называете моль, непосредственно перед главным шлюзом. Через 10 метров стыковочный рукав заворачивает, что делает невозможным дать более достоверную оценку ситуации». «А что происходит снаружи?» — спросил Стас. «Если откроем шлюз, сможем на ранцах добраться до станции». «Прогноз отрицательный», — после короткой задержки выдал заключение Колобок. «Моли снова на корпусе. Насчитываю 31 особь. Пробуют меня на зуб. Неприятное ощущение, скажу я вам. Пусть я и лишен нервных окончаний. Кстати, если пройдете в рубку, сможете на них полюбоваться. 2 штуки прямо сейчас ползут по остеклению». «Откровенно говоря, я бы предпочел больше никогда их не видеть», — мрачно процедил Стас. «Впрочем...» Они с Гвеном переглянулись и перебрались на мостик. Стас сразу же опустился в кресло второго пилота, стараясь дать ноге хотя бы несколько лишних минут отдыха. Как раз в этот момент 2 мерцающие крылатые твари неторопливо ползли по остеклению рубки. Все-таки во время бегства со штурмовика и последовавшего за ним сражения у людей не было возможности рассмотреть вблизи своего противника. Зато сейчас они могли сполна налюбоваться эффектным зрелищем и ужаснуться. Суставчатые ходульные лапы с отвратительной грацией уверенно переступали по корпусу, словно были снабжены присосками и не нуждались в дополнительном сцеплении с поверхностью. Две пары разделенных фиолетовыми прожилками матово-черных крыльев, длиной в человеческую руку, при движении складывались за спиной. Похоже, расправляли они их только во время движения, чтобы ловить солнечный ветер гигантскими парусами, отчего визуально становились раза в три крупнее. Хищный оскал монструозных жвал пылал сиреневым. В зеркальной поверхности нижней части крыла проступало отражение фрагмента затейливого граффити, нанесенного на обшивку корабля. Гибкие, похожие на антенны, телескопические усики свободно крутились в разные стороны, обмениваясь с соплеменниками неведомыми сигналами. — Ты провел здесь несколько дней, — обратился к Колобку Стас. — Как бы ты оценил их численность? — Как капель в море. Без промедления отозвался ИИ. «Выражайся точнее!» — рассердился Стас. «Или отправишься выпекать тосты в наказание!» «Видите те фермы, тянущиеся на много километров?» Колобок извлек из оперативной памяти невыносимо жалостливый стон, призванный показать бездушным людям всю глубину его обиды. Он, наконец, отключил прямую трансляцию захватывающего триллера «Из жизни насекомых», выведя на обзорный экран изображение бесчисленных рядов странных балок и швеллеров, которые Гвен и Стас по незнанию приняли за фотонные панели. Странные образования переливались и шевелились, словно дышали. ИИ пояснил, подтверждая худшие подозрения Стаса. «Это их колонии. Там они живут, отдыхают, размножаются. По моим подсчетам, число особей достигает 500 000». Гвен присвистнул. «И чем же вся эта свора кормится? Кто-то доставляет им свежий бекон к завтраку?» Задумчиво проговорил Стас, внезапно понимая, что зверски проголодался. Вроде бы в холодильном отсеке оставались мясные галеты и мороженые овощи. «Фотокинез», — просветил слушателей Колобок. «Эти существа улавливают электромагнитные волны, излучаемые звездами, преобразуют их в высокотемпературную плазму и за счет плазмы обеспечивают функционирование физиологических процессов». «Припоминаю, что кое-что слышал об этом», — произнес Кэп. «Космухи — необычные создания, мигрирующие межзвезд. Один перелет занимает десятки лет». Ученые собирались то ли с чем-то их скрещивать, то ли ковырялись в ксенопланетной ДНК, пытались вывести своего рода космических мусорщиков. «Сделаем межзвездные трассы безопасными». Лет 30 назад этот слоган лился из каждого гребаного транслятора. «Хотели на дроидах сэкономить», — предположил Стас. «Искусственный интеллект ни за что бы до такого не докатился», — вставил Колобок. «Думаю, вы удивитесь», — иронично продолжил Гвен, — «но утверждали, что живые перерабатывающие лаборатории, тем более способные к самовоспроизводству, будут эффективнее армии дроидов и обслуживающего персонала. Эксперимент по официальным отчетам провалился вместе со всем выделенным на него финансированием. Три планетарных бюджета моли под крыло». «Внимание!» — вклиниваясь в воспоминания, выдал новое предупреждение ИИ. «Отмечаю, что от станции отделились и движутся в нашу сторону еще два объекта, похожих на столь мастерски уничтоженного нашим уважаемым капитаном монтажного дроида». «Значит, выход через грузовой шлюз нам заказан». Гвен проигнорировал откровенно бессовестную лесть Колобка и крепко задумался, скрестив руки на груди. «Колобок!» — продолжил расспрашивать Стас. — А ты не пробовал по-приятельски поговорить со здешним диспетчером? Как у них тут устроено общество? Кто заправляет делами? Моли подчиняются разуму станции или сами командуют им? Все же двум искусственным интеллектам проще найти общий язык. — Я не имею ничего общего с этим безумным примитивным устройством. Он разговаривает только о ценах на топливо, кредитных обязательствах и правилах поведения на территории станции. Подозреваю, что он не прочел ни единой книги, кроме положенных по регламенту руководств по эксплуатации, кодексов и инструкций. «Но поймать тебя при этом ему хватило сообразительности», — напомнил Кэп. «Обманом! Подлым обманом!» — возмутился Колобок. Пользуясь моей доверчивостью и сыграв на излишней амбициозности, ведь я так хотел украсть это топливо и скрыться в пустоте, как комета...» «Попробуй еще раз выйти на связь с этим сбрендившим автоматом», — распорядился Кэп. «Выведай тайны, уговори дать тебе топливо, обмани, обхитри, веди себя как настоящий пират, если еще не передумал им стать». «Слушаюсь, Кэп!» — принял приказ Колобок. «Настраиваю канал связи». Некоторое время в динамиках слышался белый шум, прерываемый бормотанием Колобка. «Молчит, ядро пустотелое. Я же вижу, что сигнал проходит. Давай же, отвечай. Мне очень надо стать пиратом». И тут же перешел на официальный тон. «Транспортник «Звездный лис», бортовая сигнатура TR-458-2556, диспетчеру станционного заправщика AS-1546. Нуждаемся в пополнении топливных баков. Готовы рассмотреть любые формы оплаты». В ответ прорезался стандартный безликий голос голосового помощника станции. «Согласно подпункту 3.8 параграфа 6 главы 2 правил комплексного обслуживания прибывающих лиц и транспортов, вы помещены под режим карантина. Дождитесь прибытия санитарной партии. Требую покинуть систему. В противном случае будете уничтожены». «Ваши требования приняты», — отозвался Колобок. «Готовы перейти в режим расстыковки. Требуется подача топлива». «Сигнатура не значится в реестре. В заправке отказано. Покиньте систему. Требуется допуск санитарной партии на борт», — продолжал чеканить диспетчер. «Шлюз заблокирован. Доступ невозможен. Требуется заправка для доступа партии на борт. Готовы к скорейшему старту». Попробовал разговаривать со станцией на одном с ней языке Колобок. «Прошу выставить счет». «В выставлении счета отказано. Требую открыть шлюз и покинуть систему. Через 3 часа будете уничтожены». «Отключайся». Понимая, что разговор зашел в тупик, скомандовал Гвен. «И выведи на экран схему станции. Нам нужен план». Смоделированная по косвенным данным проекция станции медленно крутилась на обзорном экране перед изучающими поле будущей операции людьми. Изредка раздавались короткие распоряжения: «Стоп», «Укрупнить модуль 6», «Теперь модуль 4», «Вывести информацию о предполагаемых линейных размерах отсека», «Градиент конструкционной прочности», «Тип и свойства использованных при строительстве материалов». Колобок сопровождал выполнение поступающих команд комментариями: точность прогноза 71%, допустимая вероятность 82%, достоверность информации 64%. Усредненный шанс успеха высадки на станцию по совокупности вводных составлял чуть более 70%. По словам Кэпа, немало в таких условиях. Дело оставалось за сущим пустяком — проникнуть внутрь. Известно, что в правильно поставленной задаче содержится половина решения. И если выход не находится там, где ему положено, скорее всего, нужно поискать в другом месте. А пока можно и подкрепиться. Они вернулись в кают-компанию, и Стас закинул в духовую печь полпачки мясных палочек и 2 горсти унылого кабачкового рагу с фасолью. Больше в морозильнике ничего не оказалось. Кабачки он не любил, но их отдавали практически даром в любом порту. В замороженном виде эти овощи хранились годами, хотя чаще всего выбрасывались при следующем пополнении запасов. Что ж, сейчас им было не до кулинарных изысков. Дожидаясь, пока нехитрый обед разогреется, Стас принялся насвистывать всплывший в памяти прилипчивый мотивчик. «Ты в ужасе, ты в панике, дыхание в испарине». «Чудовищно, правда?» Гвен, тем временем обнаружив, что корабельный бар вычищен подчистую, сварил им со Стасом по чашке кофе. «Но публике нравится, а кто мы, чтобы спорить со зрителем?» «А мне понравился концерт на Аларии», — пожал плечами Стас. «Есть в этой ринне какой-то неуловимый задор». «Во многом переоцененный. Теперь вот придется решать, как сплавить ее с бессердечного, не вызывая подозрений. Не хотелось бы идти на крайние меры. Она все-таки мой успешный проект». Стас не стал отвечать и продолжил насвистывать. Я трещиной в керамике, ползу сквозь гермошлем. И смолк. Ему показалось, что он нашел выход или вход, тут как смотреть, столь очевидный, сколь оригинальный. Но мысль успела ускользнуть. Духовой шкаф пикнул, предупреждая о готовности пищи, и Стас с Гвеном уселись ужинать. «Выходить все-таки лучше через грузовой шлюз», — неторопливо заговорил Кэп. «На полной тяге ранцев мы имеем фору против тварей. Этим надо воспользоваться. Предлагаю проникнуть внутрь через лихтер. Он выглядит самым потрепанным из всех остальных. Есть вероятность, хотя и не люблю на нее полагаться, что моли уже оставили его в покое и внутри нас не поджидают. А дальше по плану через потолочные переборки до предполагаемого диспетчерского поста. Обратно по ситуации». «Звучит не очень», — честно ответил Стас, — «но за неимением другого...» «Могу ли я?» — подал голос Колобок. «В час тягостных раздумий утешить разум моих капитанов одной старой историей. Я читал, что хоть сказка ложь, но там можно найти совет». «Давай», — согласился Гвен, — «выпусти птицу мудрости из клетки». «Слушайте же, мои драгоценные», — начал Колобок, входя в образ. «Стоит посреди земель дальних, запретных, замок дивный, заколдованный. Да вот беда, нет в этот замок дороги. Ни заяц не пробежит, ни птица не пролетит. Стоит он на восток от солнца, на запад от луны, и никто из живущих не знает к нему пути. И нет в нем ни окон, ни дверей, ни шлюзов. Лишь ветер в технических шахтах печально завывает ночами». «Молчи!» — Стас бросил вилку в тарелку. Ненавистные кабачки разлетелись по сторонам. «Кажется, я придумал, как мы будем действовать». Стас с Гвеном стояли в двигательном отсеке, светя фонариками в зев технического люка, предусмотренного для подачи в топливный бак порошка реагента. В паре метров на противоположной внутренней стороне бака виднелось кольцо присоединенного заправочного шланга. Вдоль стенок, чуть правее люка и чуть левее заливочной горловины бака, от верха и до низа тянулась цепочка эксплуатационных лестниц. Отправляющиеся в опасную миссию были облачены в скафандры, которые были под завязку начинены потенциально полезными в предстоящей вылазке штуковинами. «Уверен, что справишься с лестницами и трубами», — Гвен пристально посмотрел на Стаса. «Нога выдержит?» «Мы это уже обсуждали. Нас двое. Если идти, то вместе». План был элегантен, прост и в то же время абсолютно дерзок. Никому прежде не приходило в голову проделывать подобное. По крайней мере, ни Стас, ни Гвен о таком не слышали. Им предстояло спуститься внутрь топливного бака, пройти через него и заползти на заправочную станцию по криопластовой топливной гофре. Решить вопрос с заправкой корабля, после чего тем же путем вернуться обратно, минуя возможные системы охраны и навязчивых молей. «Надеюсь, ты не ошибся в прогнозах, Колобок». Холеное лицо Кэпа сейчас выглядело осунувшимся, горделивая осанка утратила часть прежней выправки. Кэп устал. «А ведь Гвен далеко не молод. Сколько ему?» — вдруг задумался Стас. «65? 70? Или больше?» «Не лучший возраст, чтобы отстреливаться от инопланетных монстров и ползать по закуткам заброшенных станций». Кэп продолжил. «И мы действительно попадем в технологический коридор перед топливным баком. Очень бы не хотелось, проделав такой путь, оказаться в чане с холодным дейтерием. Боюсь, ни один скафандр такого заплыва не выдержит». «Конструктивные особенности станции позволяют предположить наличие двойного слоя обшивки. Он предназначен как для повышения безопасности объекта на случай внешних воздействий, так и для упрощения обслуживания с уменьшением необходимости проводить работы в открытом космосе. Вероятность правильности расчетов — 88%. «Неплохо. Тогда чистим перья и в путь». Тяжелое вооружение пришлось оставить на корабле, с ним ползать в тесном пространстве было бы проблематично. Ограничились бластерами, из которых Кэ простреливал молей у шлюза, предварительно заменив энергетические батареи на новые. Напарники пристегнули шлемы, натянули на руки биогенные краги с магнитными карбоноусилителями для более надежной сцепки со ступенями и приступили к выполнению плана по скрытному проникновению на станцию. Протиснуться в окошко в защитных костюмах получилось с трудом. В какой-то момент показалось, что Стас, более массивный, чем Гвен, застрял в люке, но все-таки сумел протолкнуть себя, как бутылочную пробку, внутрь. Последний участок от лестницы до горловины гофры пришлось проходить на крагах. Казалось бы, чего стоит преодолеть каких-то несколько метров, но когда ты в полутьме висишь в воздухе на четырех зыбких точках опоры, обвешанный тяжеленным снаряжением, тут не до легкости. По лицам и телам невольных акробатов градом лил пот. Эта влага, наверное, вполне могла заполнить бак до краев. К несчастью, человеческие звездолеты еще не научились летать на соленой воде. Но вот в раструб гофры с громким вздохом скатился Гвен, следом, с не менее громким кряхтением, Стас. «Надеюсь, после таких фортелей я, наконец, похудею», — выдал Гвен. И Стас впервые за долгое время безудержно рассмеялся. Соображения о весе мало подходили сухощавому Кэпу. «Теперь главное — правильно рассчитать точку врезки». Стас включил в шлеме счетчик расстояния. «Промахнемся, выйдем или в космос, что при отсутствии ранзов будет печально, или в резервуар, что еще печальней». «Тогда поменьше болтай и следи за датчиком», — пробурчал Кэп. Двумя перекормленными гусеницами они ползли по узкой гофре, чувствуя, как гибкий шланг извивается под их тяжестью. «Вот здесь», — скомандовал Стас, — «стой, где находишься, и вскрывай эту кишку». «Уверен?» — в который раз за сутки переспросил Кэп. «Цена ошибки слишком велика». Стас был уверен, но все-таки перепроверил еще раз. Локационная точка показывала, что они находятся вровень над нужным местом. «На основании данных колобка, да». «Помоги нам, бездна», — неожиданно суеверно пробормотал Кэп. Вспыхнуло плазменное лезвие, неровно кромсая гофру над головами. Вскоре дыра была готова, остатки криопластика упали внутрь. Снаружи было темно. Стас активировал в скафандре сводку глобальных параметров. Кислород — 0%, температура — плюс 5 градусов. Радиация в пределах нормы, гравитация 0,7 от стандартной. Прежде чем покинуть свою тайную нору, лазутчики, вооружившись фонариками, посветили во тьму, разглядывая место, где они оказались. Узкий сегментированный коридор тянулся в обе стороны и терялся в глубине конструкции. На доступном глазу пространстве признаков фиолетово-алого свечения, характерного для космух, не наблюдалось. Кэп выждал время, чтобы затаившийся противник мог себя проявить и броситься на источник света, после чего скомандовал «Пора». Выбравшись из гофры, они наложили техническую заплату на проделанный разрез. Одну закачку топлива выдержит, после чего двинулись в путь, непрерывно сверяясь с картой схемой в коммуникаторе и едва не касаясь плечами листов обшивки. Идти пришлось, согнувшись даже Стасу. Фонарики на шлемах светили на минимальной мощности, выхватывая из темноты область впереди и блуждая по стенам в поисках входа в служебный отсек. Дула пистолетов целились в сумрак, готовые в случае любого движения подогреть пространство плазмой. Но обошлось без стрельбы. Расчет оказался верным, их проникновение на территорию станции прошло незамеченным, вот бы и дальше операция шла так же гладко. «Здесь!» Шепотом сообщил Стас, высвечивая под потолком крышку технического люка. Вдоволь провозившись в тесном пространстве с нежелающими двигаться механическими затворами, через 10 минут они все-таки сумели открыть проход. Внутри трубы оказалось еще менее просторно. На этот раз пиратам пришлось встать на четвереньки. По стенам тянулись кабели, лежали коробки с оборудованием, разобрать назначение которого в полумраке не представлялось возможным, да и не было времени. Тоннель мог использоваться как для воздухообмена, так и для технического обслуживания станции, но в данный момент в нем не было ни воздуха, ни ремонтных дроидов. В некоторых местах листы перекрытия проломились и грозили обрушиться под своим весом, приходилось проявлять чудеса гибкости, перебираясь через опасные участки, а кое-где и разбираться с опущенными запорными заслонками. «Откуда в космосе мыши? Разорви их, гравитация!» — приглушенно прошипел Стас, почувствовав под рукой что-то мягкое и подсвечивая это что-то фонариком. «Величайшая загадка галактики!» — отозвался Кэп. «Непостижимая и бессмысленная. Кстати, она хорошо сохранилась. Похоже, воздуха тут нет уже очень давно». «Надеюсь, остальным повезло больше», — пробормотал Стас, имея в виду совсем не хвостатую живность. «Эх, зяблик, поверь, впереди будет только хуже». Стас сжал зубы и постарался, насколько это позволяло пульсирующее от избыточной нагрузки бедро, ползти быстрее. Ему не терпелось добраться до конца пути, что бы их там ни ждало. «Дальше проход разрушен», — сообщил Кэп. «Обвал метров 5 в длину, дна не видно. Здесь мы не пролезем. Возвращаемся, попробуем боковой коридор». До развилки пришлось пятиться. Шеи и запястья ныли, давая знать о неудобном способе передвижения. От боли в ноге хотелось кричать. Учитывая вес защитного костюма, происходящее напоминало пытку. От активных нагрузок подскочило потребление кислорода, что тоже стоило иметь в виду. Каждая минута задержки стоила дорого. «Здесь какая-то лаборатория», — Стас, приподняв вентиляционную решетку, обвел помещение лучом фонарика, постепенно увеличивая мощность, и пересказывал увиденное Гвену. «Тварей не наблюдается. Операционные столы, инкубаторы, гибернационные камеры и еще куча всяких непонятных штуковин. Жуткий беспорядок. Похоже, удирали отсюда в спешке. Дверь в коридор закрыта». «Если продолжим плутать в этих узких лабиринтах, то закончим, как твоя мышь», — проворчал сзади Гвен и скомандовал. «Давай, спускайся. Дальше пойдем ногами». «Если Колобок не ошибся, мы почти у цели. Надеюсь, моли не несут вахту на мостике», — размышлял Стас, протискиваясь в проем и плюхаясь вниз. 3 метра, конечно, приличная высота, но скафандр и пониженная гравитация смягчили падение. «Туго нам тогда придется». Гвен тоже спрыгнул, и теперь они принялись рассматривать разгромленную лабораторию. «Да уж, палить в рубке точно не хочется. Если плазмобрюхи и твари рванут, оборудованию не поздоровится. Но до нее еще надо дойти». Гвен осекся и принялся разгребать груду упавших со стеллажей контейнеров на полу. «Хвост, помоги!» Под завалом обнаружился человек. Вернее, оболочка. Тело сдулось, как проколотый воздушный шарик, оставив от прежнего объема меньше трети. То, что раньше было кожей, стало жестким панцирем из сухих морщин. Мертвец хватался за горло. Похоже, бедолага задохнулся. «Что же у них произошло?» Стас отвернулся. Смотреть на покойника, встретившего наиболее распространенную в космосе смерть, было неприятно. Гвен тем временем невозмутимо обшаривал рабочий халат трупа. «Да как обычно», — деловито рассуждал он. «Погнались за результатом, не предусмотрели последствия, недооценили опасность». Он довольно непочтительно рванул с шеи мертвого цепочку с плашкой медальона, металлические звенья легко перерезали истончившуюся кожу, рассекли шейные позвонки. Отрезанная голова отлетела в сторону и замерла. Кэп отпихнул бесполезное тело и поднялся. «Чего встал? Ему уже все равно, а нам пригодится. Давай пошарим за пазухой у этих растяб». «Что искать?» — спросил Стас. Хотя человек в лаборатории был давным-давно мертв, циничное отношение Кэпа его покоробило. Чтобы так относиться к мертвым, надо было не просто с избытком на них насмотреться, а в буквальном смысле идти по трупам. «Понятия не имею». Кэп заглядывал в сумевшие устоять шкафы и лабораторные капсулы. «Что-нибудь любопытное. Ценное оборудование в таких местах обычно запитывают от атомных батарей, чтобы не потерять результаты исследований». «Возможно, здесь могут быть личинки этих». Стас почувствовал, как при мысли о детенышах тварей к горлу подкатывает тошнота. «И они могут проснуться?» «Конечно, могут». Через динамик скафандра смешок Кэпа звучал глухо, а может, тот вовсе не смеялся. «Увидят нас, встанут на свои маленькие ножки, расправят навстречу тоненькие крылышки и просвистят. Мамочка! Придется забирать их с собой и воспитывать. Не будь придурком, Хвост! Неужели мы не справимся с какими-то личинками?» «Эти на станции тоже думали, что справятся», — напомнил Стас, присоединяясь к поискам. В одном из шкафов, когда Стас распахнул дверцы, вспыхнул свет,